Глава 31, в которой Дарина и ее друзья отправляются навстречу новым приключениям. Самоходная машина легко катилась по узкой проселочной дороге, попыхивая черным дымом. Триш периодически подкидывал в топку дрова. Дарина следила за давлением пары на специальных приборах, манометрах, которые Пима также скрутил с броневика комендантши Каптильды. Кот Акаций свернулся черным клубком на сиденье рядом с Дариной и мирно спал. Дорогу с обеих сторон обступал густой темный лес. Никто из юных путешественников, кроме брата Акация, совершенно не хотел спать, хотя они всю ночь бодрствовали. Беглецов переполняли новые впечатления. А разве можно спокойно спать в таком взволнованном состоянии? «Так куда мы держим путь?» — спросила Дарина у Пимы. «Пока не знаю», — признался он. «Для начала уедем подальше от Белой Гривы, а там посмотрим. На свете много мест, где я мечтаю побывать». «Отправимся путешествовать», — радостно сказал Триш. «Поедем, куда глаза глядят. Марта обещала, что найдет нас, а до тех пор мы предоставлены сами себе и можем делать все, что нам заблагорассудится». «Она столько всего тебе наговорила», — вспомнил Пима. «Как думаешь, ты и правда родилась в королевском дворце?» «А с чего ей нас обманывать?» — ответила Дарина. «Она сказала, что у меня есть предназначение. Я должна что-то сделать, но я пока не поняла, что именно». «Наверное, нужно немного подождать», — предположил Триш. «Когда придет время, ты сама поймешь, что предпринять». «Если только не пропущу этот момент», — с улыбкой кивнула Дарина. «Марта наверняка расскажет тебе больше, когда мы с ней встретимся в следующий раз», — сказал Пима. «Надеюсь на это. Я даже не успела ее расспросить о своих родителях, какими они были и как звали мою маму и моего отца». «Я бы тоже не отказался узнать о своих родителях», — согласился Пима. «И я», — подхватил Триш. «Мы обязательно все узнаем, вот увидите. Ведь мы теперь свободны, и у нас столько всего впереди». Дарина толкнула спящего кота в пушистый бок. «А ты не собираешься возвращаться к своим собратьям?» — спросила она, когда Акаций открыл один глаз и недовольно на нее уставился. «Я еду с вами», — зевнул брат Акаций. «Всегда мечтал о путешествиях. К тому же в Белой Гриве совершенно нечего делать. Сдохнуть можно от скуки. А с вами гораздо веселее. Да и брат Пафнутий попросил меня приглядывать за тобой». «Но тебе придется то и дело прятаться», — возразила Дарина. «Люди ведь не доверяют котам». «Да ты что?» — расхохотался Акаций. «Разве такому симпатяге можно не доверять?» «Вообще-то у тебя очень подозрительная физиономия», — сказал Пима. «Ага», — согласился Триш. «И взгляд такой, будто ты собираешься нас ограбить или чего похуже». «Толстый и тонкий спелись за моей спиной», — раздосадованно воскликнул кот. «Да будет вам известно, что нашего брата боятся не во всех краях этого сумасшедшего мира. Вот в Берберии и Игуреи котов очень даже уважают. Ну а если что, буду залезать в твой вещевой мешок. Ты ведь не против?» «Конечно нет. Чем больше спутников, тем веселее», — сказала Дарина. «То-то же. Кстати, — вспомнил вдруг брат Акаций, — «а ведьмино золото вы не забыли во всей этой суматохе?» «Нет», — сказал Триш. «Сундук лежит в багажнике машины». «Уже хорошо». Брат Акаций успокоился и тут же снова захрапел. «Я так рада, что моя жизнь наконец изменилась к лучшему», — задумчиво сказала Дарина. «Мы спаслись от коменданши Каптильды и имперских исселитов, от старосты Гвидона и его полоумной семейки, от участи стать солдатами Всевелдора и от привидения ведьмы Амалии. Даже успели поискать сокровища и полетать на зонтиках». «Повезло же нам, что все хорошо закончилось», — покачал головой Триш. «На силу живы остались». Кот Акаций снова открыл глаза. Оказалось, что он не спит, а просто притворяется. «Закончилось?» — Акаций ехидно усмехнулся. «Вы что, не слышали, о чем вам говорила Марта? Сдается мне, все только начинается». Над лесом медленно всходило солнце.